Глава 18. Возвращение. Итак, он поднялся по лестнице, открыл дверь английским ключом, пробрался между загромоздившими коридор вещами, вошел в комнату. От того, что он устал, от того, что позади был трудный рабочий день, от того, что он вернулся домой, от того, что он постарел, память превратилась во второе существование, жизнь в разных временах давно уже не была для него чем-то неестественным. Отряхнув снег с мокрых валенок, он вступил в темные сени. Нащупал косо приколоченную хлябающую ручку двери, подумал, надо бы прибить, и, нагнув голову, перешагнул через высокий порог. — Это я, — пробормотал он. Опять в темноте сидишь. За столом сидела глухонемая. Аркадий Лукич зажег свет, хрустальную люстру с подвесками, с разными финтифлюшками. Мог ли кто подумать, что он доживет до такой роскоши? Он поставил на стол сумку с продуктами, взглянул на ту, что ждала его целый день, и в который раз поразился сходству. На столе стояла керосиновая лампа. Лыков сидел на пороге, словно странник или солдат, протопавший долгий путь. И в самом деле он шел долго, шагал по насыпи, пробирался мимо куртин. Хозяйка стянула с него рыжие, расширяющиеся к низу валенки, он разматывал почернелые портянки. Она развесила их сушиться на лесенке, стоявшей перед лежанкой. Уложила на табуретку валенки, прислонив к печи. Был вечер. Кот спрыгнул с печки и ходил вокруг, подняв хвост. Хозяйка стояла перед котелками. Старуха слабо крикнула с лежанки: «Дверь закрывай!» Он сел на скамейку под полками с утварью на кухонной половине и начал стаскивать валенки. Все это повторялось с разными вариантами, как будто шарниры времени в мозгу проворачивались вхолостую. «Избу выстудишь!» — крикнула старуха. Встав, он приоткрыл дверь и захлопнул с силой. Хозяйка положила валенки на табуретку подошвами к печи. Лыков остался в лагерных ватных штанах с завязками, в потной рубахе и босиком прошел по половикам на чистую половину. Сел за стол, протиснулся к красному углу. На столе была разослана чистая скатерть, на дощечке нарезан хлеб, тарелка, ложка, солонка, граненый стакан ожидали его. И сияла пузатая трехлинейная лампа, роскошь этих мест. Лыков, которого звали тогда иначе, сам доставал для них керосин у бесконвойного стрелочника на железнодорожной станции. Этот стрелочник назывался комендантом, и в его обязанности входило топить три печки. В диспетчерской, в коридоре и в зале ожидания для вольнонаемных. Сгребать снег с крыльца, ходить с фонарем по путям, чистить и заправлять керосином стрелки. И Лыков вспомнил, как он слышал, лежа под углем в тендере перед самой отправкой, его голос и хруст шагов. Паровоз дал гудок, и состав, длинная вереница полувагонов, груженных лесом, тронулся. Она внесла дымящиеся щи, вернулась с запотевшей четвертинкой, налила, как всегда, полстакана и уселась, строгая и чинная, напротив. Лыков покосился на икону, взглянул на женщину, обвел взглядом низкие, тускло поблескивающие, заиндевелые окна за белыми занавесками. Пробормотал. Нус, тяжко вздохнул, медленно выпил, понюхал хлеб, взялся за ложку. Лыков взглянул на женщину, похожую на ребенка. Она сидела, придерживая на шее платок, под люстрой в затейливых стекляшках. Он поставил продуктовую сумку на стол и увидел, что она изменилась. странным образом стала моложе и шире. Она поднялась и подошла к часам, чтобы подтянуть гири. От щей и водки ему стало жарко. Старуха кашляла на печи. Он потянулся и слегка хлопнул хозяйку по животу. Она уселась напротив. Лыков ел щи. — Небось, не мое, а то чье? Кто тебя знает? — Не болтай, — сказала она строго. — На подсочку ходишь? Она работала в химлесхозе, делала стрелообразные насечки на деревьях. Прибивала колышки и прилаживала воронки для сбора живицы. И еще подрабатывала, как все женщины в деревне, продажи водки из-под полы, покупала в сельпо за 10 верст и носила солдатам и вольнонаемным. — Какая подсочка зимой? — сказала она. — Кто тебя знает? — Она внесла сковороду с жареной картошкой. Лыков сказал. — Я знаю. Тебе тут один шастает. Еще чего скажешь? Ну, чего болтать-то? Солдатик один. Я его как-то встретил. Батюшки, — сказала она, — и как же? Да никак. Прошли мимо друг друга, словно не заметили. Ему ведь тоже не поздоровится, если узнают. Он к Листратихе ходит, к ней все ходят. А к тебе? Ладно, болтать-то. Скажи прямо, но чего привязался? А вот мы сейчас маманю спросим, сказал он, усмехаясь. Еда была окончена, он курил самокрутку. Помолчали, потом он спросил. Сколько еще осталось? К весне рожу. Да брось ты тут дымить. Она убирала со стола. Вот взял манеру. Он набросил на рубаху ватный бушлат, нахлобучил шапку. Сунул босые ноги в валенки, нагнувшись, вышел в сени. Затрещала дверь. Лыков выглянул на волю. Была оттепель. Он стоял на крыльце, и вокруг все было темно и глухо. Смутно белел снег на угластых крышах. Смутно светлела дорога. И тянуло свежей сыростью и обманчивой волей. И вдали под низким темно-белесым небом стоял, как застывшее войско, лес. Давно уже весь этот край с редкими оставшимися от незапамятных времен деревушками принадлежал лагерю. Так 500 лет назад леса и деревни переходили от одного князя к другому, и люди не ведали, чьи они. Никто не знал, как далеко простирается лагерь. Где-то там всем распоряжалось начальство, где-то что-то происходило, шли годы и сменялись времена, а здесь всегда тянулся один единственный год. И человек, продрогший на крыльце, досасывает цигарку, глядя на темное облачное небо, испытывал двойное чувство — бесприютности и укрова. Точно это небо, как одеяло, укутало их всех. Как все старые заключенные, Аркадий Лыков и через много лет испытывал необъяснимую ностальгию по лагерю. Стирались лица и путались имена, забывались названия полустанков железной дороги, каждая из которых было названием лагпункта. Но тоска по лагерю, как тоска по прошедшей жизни, не убывала. Вот отчего он жил в двух временах. Память об этой ночи, когда он стоял на крыльце в наброшенном на плечи бушлате, внезапно всплыла и потянула его за собой, как утопающий тянет на дно подплывшего к нему. Как человеку, вернувшемуся с войны, мирная жизнь кажется ненастоящей. Так вышедшему из лагеря жизнь на воле предстает поддельной и смехотворной. «Посмотрел бы я», — думает он. Как бы вы заплясали в лагере. И ему кажется, что люди играют в игру, смысл которой в том, чтобы притворяться, что лагеря нет. Да они и в самом деле как будто забыли об этом. Лагерь, как лес на горизонте, окружал всех. Другие не знали этого и не хотели знать, но Лыков знал. Он всегда знал и помнил, что он бывший заключенный, и даже не бывший, а вечный, только как бы находящийся в отпуску. Все равно, что бывший граф, скрывающий свой титул. Можно было числиться кем угодно, официантом, завхозом, инженером банно-прачечного хозяйства, и ни на одну минуту не забывать о том, что ты граф. И он всегда знал, что тюрьма и лагерь дожидаются его, и он всегда чувствовал точку между лопатками, куда целится стрелок. Лагерь, как кол, сидел у него в мозгу, совершенно так же, как вся страна. Что бы там ни случилось, так и останется, как колом, пригвожденные к лагерю. Лыков швырнул в снег окурок и вернулся в избу. Он вошел в комнату, неся бак с кипятком, вышел и вернулся с тазом и большим синим кувшином с холодной водой. — Давай, — сказал он, заворачивая повыше рукава дорогого японского халата, и попробовал воду в ванне. Точно собирался купать ребенка. — Давай, Оля. И взял ее под мышки. Вот когда родишь мне ребеночка, сама будешь его мыть. Она сидела на корточках. Он лил ей воду на голову, тер рыжие блестящие волосы, посадил ее на табуретку, сунул в руки гребень. Уехать бы куда-нибудь, верст за 500. Мало ли есть хороших мест. Подальше от всего этого блядства, от этих гнид, этих ув. Он не находил слов, как их назвать. Вынес мыльную воду, вернулся, налил свежую. Деньги есть, дом бы купил где-нибудь на опушке леса. И жили бы да поживали, цветы бы развели. Никто нам не нужен, Оля, никто бы нас там не знал, и мы никого бы не знали. Становись в ванну. Лицо, ну кому, говорят. Он мылил и тер ее мягкой варежкой, а потом сидел у стола и перебирал струны. Был такой случай. Приснилась церковь. Он шел кружным путем, не по главной дороге, где могли увидеть, а стороной. Сам запутался, тропинка окончательно затерялась. Он выбрался из кустов, зашагал прямиком через заросшее поле, и, наконец, вдали показалась деревня. Он решил, что побудет первые дни в старом доме родителей, а там видно будет. И тут ему попалась на глаза церковь. Никто ее не разрушил, крест сиял на колокольне. Было тихо, безлюдно, издали было видно, как качается колокол, но звона не слышно. Каждый сиделец знает, церковь — значит, выйдешь на волю. И наоборот, если на воле приснилась церковь, посадят. На другой день, в воскресенье, в самом центре города, в метро, Лыков столкнулся нос к носу с лагерным оперуполномоченным. Лыков стоял у двери и смотрел на желтое отражение лиц. Поезд несся среди мелькающих огней, и в темном стекле из толпы других лиц на него в упор смотрел призрак, смотрело лицо человека, которого не могло быть, и который, это было совершенно очевидно, был никто иной, как тот, кто в далекие времена сидел в кабинете за двойной дверью, позади кабинета начальника лагпункта в конце коридора, и от которого выходили через заднее крыльцо. Кум полысел и был в штатском. Двери раздвинулись, Лыков бросился вперед, расталкивая людей. Он знал, что при довольно высоком росте его легко увидеть в толпе. Он шагал, не оборачиваясь, и ждал, что сзади заверещит милицейский свисток. У выхода на эскалатор стояли трое, здоровые лбы в макинтошах. Он шел им навстречу и думал, что они поджидают его. Уполномоченный успел вызвать наряд, наверху ждала машина. Все это он мгновенно вообразил себе. Метнулся в бок, смешался с толпой, высыпавшей на перрон с противоположной стороны. Нырнул в поезд. Там он протолкался до конца вагона, перешел на следующей остановке в другой вагон и проехал еще две остановки. Он был совершенно спокоен. На станции «Парк культуры» выходило много народу. Два каких-то типа медлили, может быть, рассчитывая оказаться с ним в пустом вагоне. Он выскочил, почти уверенный, что ушел окончательно, и оглянулся. Уполномоченный в габардиновом плаще с развивающимися полами догонял его, не вынимая руки из кармана пиджака. Оба запыхались и несколько времени молча шли рядом. — Ну что такое-то? — сказал человек в штатском, называя Аркадия Лыкова, по фамилии, которой больше не было, не могло быть. Теперь она всплыла, как утопленник со дна омута. — Как поживаешь такой-то? Лыков молчал и шагал, глядя прямо перед собой. — Куда ж ты помчался? Старых знакомых не признаешь, — продолжал уполномоченный. Лестница повезла их наверх. Вышли и остановились, пережидая поток машин. — Не вздумай глупить, — сказал уполномоченный. — Пристрелю на месте. Вдали, на другом берегу, были видны гуляющие люди, купы деревьев и чертово колесо. Под огромными уходящими вверх стальными плечами моста, слишком большого для реки, которая глубоко внизу неподвижно текла между каменными набережными, их влекла за собой толпа. — Куда же это мы? — думал Лыков. Вслух он проговорил. — Меня нет. Я умер, сгнил. Ясно? — Интересная история, — откликнулся кум. — Выходит, значит, из гроба восстал? — Бывает, бывает, все бывает. Гора с горой не встречается, а человек с человеком. А куда это мы, между прочим, топаем? Нам ведь в другую сторону. Лыков остановился, и уполномоченный остановился. Слушать мою команду, держа руку в кармане, сказал уполномоченный вполголоса. Шаг влево, шаг вправо считается попыткой к бегству. Второй раз не убежишь. Некоторое время они стояли молча. Люди обходили их. Уполномоченный вздохнул. — Ну что, может, пивка для начала выпьем? Ради встречи. — Можно выпить, — сказал Лыков. — Вот это другой разговор. Когда еще придется пиво в Москве пить? Непонятно было, имеет ли он в виду себя или Лыкова. Перешли мост и спустились с каменной лестницы. — Только смотри у меня без глупостей, — предупредил оперуполномоченный. Извлек удостоверение из внутреннего кармана, показал контролеру. Оба прошли в ворота парка и остановились перед главной аллеей. — Ты как тут ориентируешься? Лыков вспомнил, как они ходили в парк Соли и катались на чертовом колесе. — Вон у тетки поди спроси. — Да нечего спрашивать, — сказал Лыков угрюмо, — я сам знаю. — Вали, — приказал опер, когда они отыскали в пивном баре среди шума и гама местечко за столиком в углу. — И чего-нибудь пожрать. — Еду заказывают, — возразил Лыков. Он отмахнулся от тридцатки, которую протягивал ему уполномоченный, без очереди протолкался к стойке и вернулся с двумя кружками. Подошла пышнотелая подавальщица в короткой юбке, в кукольном передничке и кружевной наколке. — Чем порадуете? — спросил кум, оглядывая официантку. — Есть биточки, шницель. — Отбивной? — Рубленный. — А чего-нибудь получше? — Получше есть деваляй со сложным гарниром. — Чего? — Котлета такая, — сказал Лыков. — Есть можно? — осведомился он. — Отчего ж нельзя есть, — сказала она. — Шеф-повар готовит из настоящего мяса. — Неси твой, дьяволяй, — сказал уполномоченный. — Салатик не желаете? — Давай салатик, два салата. Он взялся за кружку, отдул медленно оседающую пену. — Ничего себе, бабец, — сказал он. — Ты как, подженился? — Ну-с, Со свиданицем, что ли? Подошел человек неопределенного возраста и вида. Дык, никто ему не ответил. Здорово, сказал серый человек и протянул руку сначала Лыкову, потом уполномоченному. Пошел нахрен, буркнул уполномоченный и утер пену с губ. Все в порядке, поспешно сказал человек. Я хочу сказать. Вот я про себя, так закурить не найдется. Кому сказано? Ну че, ребята, все нормально. Человек к вам по-хорошему. Вон, все люди сидят, выпивают. Жизнь такая пошла, я тебе скажу. Он махнул рукой и уселся на свободный стул. Я повторяю, — сказал ледяным голосом уполномоченный, — считаю до трех. Все, все нормально, все нормально. Но чего надо, — сказал Лыков. Тебе говорят, вали отсюда, пока по шее не надавали. По шее, — сказал обиженный человек, который сам себя называл человеком. Ты-то кто такой? Каждая вожь будет командовать, суки поганые, — закричал он. Жиды, бля, еще угрожают. К ним по-хорошему, бля, а они... Он разгуливал между столами. Лыков поглядывал ему вслед, а кум смотрел в кружку. Некоторое время спустя человек вступил в разговор с официанткой. Уполномоченный ковырял вилкой котлету «Де валяй». Уполномоченный промолвил. «Вот так. Гора с горой не сходится. Ты чего не ешь?» «Как там Сивый?» — спросил Лыков. «Капитан?» «Нет его. Давно в ящик сыграл. Спился», — он добавил. «У нас там большие перемены». Официантка держала, как щит перед животом, пустой поднос. Компания за ближним столом повернула головы, кто-то встал, подошел к серому человеку и толкнул его в грудь. За него стали заступаться. В зал вошел милиционер. «Думаешь, — медленно сказал, глядя мимо уполномоченный, — я не знал? О чем?» Он взглянул на Лыкова. «Да ладно, дурочка-то играть. Что ты оторвался, думаешь, я не знал? Все знал. Да. Поторопился ты такой-то. Потерпел бы еще лет пяток, и там бы вышел. Выйдешь у вас, — пробормотал Лыков. Эй! — крикнул кум и щелкнул пальцами. Сколько с нас? — спросил он. Официантка писала карандашиком в блокноте, шевеля губами. Протянула листок. Ого! Ловко это у вас получается. Два деваляя, два салата, — отчеканила она. Два. Разговорчики в строю, — сказал уполномоченный. А как бы это с вами свидание назначить? Чего? — спросила она. Я ушел оттуда, — сказал уполномоченный. Лыков спросил, как это? А так, уволился из органов. Совсем? Совсем. Тебе часом отлить не надо? Иди отлей. Он усмехнулся. Когда еще придется? Аркадий Лыков встал и направился между столами к буфетной стойке. Он обогнул стойку, вступил в коридор и увидел заднюю дверь и крыльцо. Немного спустя он вышел, оглядываясь из сарая, где помещался летний сортир, взглянул на небо, медлил, оперуполномоченный не появлялся. Лыков вернулся в зал, но и там его не было.